Глава 25. Я застыла, наблюдая, как бесчинствуют зараженные. Помня, как агрессивно они реагируют на крики, притихла за столом. Пользуясь моментом, поближе рассмотрела измененного. От нормального холла Арвила этот, кроме глаз, ничем не отличался. Разве что прослеживалась некоторая заторможенность в действиях. Насколько я поняла, бывший безопасник вломился сюда с целью уничтожить ретранслятор. И это ему удалось. Дорогое оборудование безумцы превратили в груду обломков. Мое присутствие пока что оставалось в стороне от внимания Холла. Но вот он развернулся, окидывая мутным взглядом помещение, и вперился в меня белесыми бельмами. Я судорожно сглотнула, понимая, что деваться некуда. Выход преграждали зараженные, уже успевшие кого-то растерзать. Иначе откуда столько крови вокруг ртов и на одежде? Холл Арвил приблизился, почтительно склонил голову, после чего указал на выход. Я растерянно посмотрела на его команду, один вид которой внушал отвращение и подспудный страх. В ответ на это Арвил мотнул головой, давая понять, что не стоит опасаться. «Ага, а то я не видела, как такая свора растерзала человека за считанные минуты. Однако иного варианта, кроме как последовать за Холлом, я не видела. Медленно поднялась, стараясь не делать резких движений». И бочком, держась поодаль от зараженных, двинулась к выходу. Снаружи на глаза попался лазерный резак. Выходило, что из всех безумцев Холл Арвил самый разумный? Или им кто-то управляет, а прежняя личность погибла? Кто скрывается за знакомой оболочкой? Опять же, разница в поведении сбивала с толку. Топая к своей каюте, я напряженно размышляла. Попытки свернуть с дороги или выбрать другой путь измененный пресекал на корню. Из этого тоже можно сделать вывод, что часть прежней памяти сохранилась. Лин Арвил побывал в штольне. Не исключено, что он встретил там древнего, и тот превратил его в марионетку. Пусть будет такая версия. Зайдем с другой стороны. Что такое нанокиты? Это микроскопические биороботы, способные воспроизводить сами себя и изменять другие клетки. В теле моей прабабки этих нанокитов было не меньше, чем в том же Эрдае. Однако Рита не исполняла чужую волю, наоборот, использовала биороботов для регенерации, продления жизни, изменения собственного тела. Древняя медкапсула могла их вырабатывать и применять для лечения пациентов. Если память не изменяет, управление процессом осуществлялось на ментальном уровне, что для сильного псиона не было проблемой. То есть Рита воздействовала на нанокиты, управляла и держала их под контролем. Могла ли она передать эту способность потомкам? Вполне. Недавно внутрь меня также попала часть нанокитов. Тот случай, когда сунула руку в драколитовую лужу, не прошел бесследно и впоследствии аукнулся обмороком и симптомами заражения. Но я не заболела, переболела заразу. И что мне это дает? По крайней мере, определенный иммунитет против зараженных. Однако главный вопрос в том, почему люди превращаются в животных, одержимых только одной целью — жрать. Если собрать в кучу факты, выходило, что они просто не в состоянии контролировать или подчинить драколитовые клетки. Звучит логично. А если припомнить способ, которым Рита восполняла запасы нанокитов в древней медкапсуле, так и вообще все становится на свои места. Факт того, как Дара и Хианкоша для этого расщепили на атомы, лучшее доказательство моей теории. Холл Арвил сопроводил меня до каюты и, прежде чем запер там, забрал нейроком, оружие и даже инструменты, с помощью которых потрошила дроидов. Прежний Холл знал о моих возможностях и действовал бы точно так же. «Что со мной будет дальше?» — спросила, придержав мужчину у двери. «Я под арестом?» «Это для безопасности». Речь бывшему особисту давалась с трудом. «Куда направляется королева? Зачем я вам нужна?» «На Даркуэлл», — булькнул Холл. «Хозяин приказал доставить». «Значит, хозяин. Убедилась в правоте предположений. После того, как осталась в одиночестве, приняла душ и переоделась. Рия почему-то была недоступна, так что ничего не оставалось, как продолжить мысленные исследования». Все-таки изученные в полете разделы знаний служили хорошей аналитической базой. Итак, Зараженные не имели прямого контакта с драколитом. Тут особенно стоит отметить, что сам драколит — это те же нанокиты, находившиеся в теле древнего, но подчиняющиеся только ему. По сути, драколитовая лужа — это и есть иной, чья оболочка погибла во время извержения вулкана. Слишком уж высокие температуры воздействовали на организм, чтобы он сохранил человеческий облик. Я слышала, сильнейшие псионы способны существовать вне тела, но чтобы вот так годами пребывать в состоянии расплавленной массы... еще неизвестно, как такое подобие жизни сказалось на разумности клеток. Так вот, из этого следует, что безумцы заразились от других людей, носителей драколита. Сюда как раз вписывается теория Рии о первичном и вторичном образцах. Живой пример — Холл Арвилл, действия которого осмысленны и логичны. Память и умения сохранились на должном уровне. Иначе как бы он перехватил управление кораблем? Вопрос, почему не сделал этого раньше? Проверить бы показания реаниматора? Жаль, не догадалась сразу. Но и без того, уверенно, пробудился Лин Арвилл самостоятельно. Будь по-другому, не пришлось бы ломать дорогую установку. Дальше он экстренно поднял членов экипажа и ввел им собственную кровь. Ни с Люси, ни с Нэшем это не сработало. Тогда измененный направился в трюм. Но прежде устранил главную опасность — андроида. Толпа зараженных — результат диверсии Холла Арвилла, теперь я в этом не сомневалась. Что это дает? На самом деле многое. Если нейтрализовать ключевое звено, остальные превратятся в бестолковую толпу, совладать с которой намного проще. К примеру, заманить в какой-нибудь отсек, заблокировать входы и выходы. Неплохой план. Осталось воплотить его в жизнь. «Рия, ответь!» «Рия!» Попыталась связаться с андроидом, но она не отвечала. «Странно, может, что-то случилось? Это на планете из-за бури и помех мы не могли поддерживать связь, а на корабле никаких препятствий не было. Если только Рия не отключилась или ее не отключили. Теоретически такое возможно, вот только откуда такие умники взялись на королеве? Тот же Холл Арвилл физически не может везде успеть. Или может? Ладно, вроде бы капитан уже должен проснуться. Нэш, слышишь меня?» «Мина?» — отозвался мужчина, в голосе которого чувствовалось облегчение и радость. «Как ты? Где сейчас? Что происходит?» Связь была крайне неустойчивая, будто бы поблизости работал подавитель. Однако мне удалось сообщить местонахождение и предупредить об опасности. «Оставайся на месте. Скоро буду». Последнее, что расслышал от Нэша, после чего абонент оказался недоступен. «Можно подумать, я могу куда-то деться. Да и что тут случится?» «Необходимо разыскать Рию. С ней наши шансы справиться с Холлом возрастали. Однако капитан не хотел ничего слышать и решил пробиваться к моей каюте. Ладно, пора и мне заняться чем-нибудь полезным. Например, взломать замок без инструмента и дроидов». Взгляд упал на стул с металлическими ножками, ухватилась за него покрепче и принялась крушить панели, чтобы добраться до пола и ниши, в которую спряталась раздвижная дверь. Раскурочила половину стены, прежде чем сумела вручную сдвинуть застопоренную створку. Сантиметров на 25-30, но мне хватило, чтобы протиснуться. Но шумело при этом прилично, так что ожидаемо наткнулась в коридоре на парочку безумцев, которые тут же кинулись к потенциальному обеду. Я уже приготовилась дать отпор, как вдруг они странно дернулись и кулем свалились под ноги. У каждого из затылка торчало по десантному ножу. «Нэш!» — обрадовалась так вовремя подоспевшему капитану и бросилась к нему. Крепко обняла, чувствуя, как понемногу отпускает напряжение. «Родная!» — стиснул меня в объятиях, зарывшись носом в волосы, втягивая их запах. «Думала, что потерял тебя. Бездна! Как же я рад, что с тобой все в порядке. Ты ведь не пострадала?» Захватил в плен ладони мое лицо и принялся осыпать его поцелуями. Когда добрался до губ, я дернулась, и это не осталось незамеченным. «Что-то не так?» Я и сама не могла объяснить, почему такие манящие прежде ласки и пьянящие поцелуи не вызывали былого восторга. Хотя зачем же себе врать? После того, как Эрдай приоткрыл завесу отношений, истинной пары, все остальное оказалось пресным, неправильным. Да и по отношению к Нэшвиллу это было бы несправедливо. Он любил меня и, уверенно, даже в мыслях не допускал измены. А я целовалась с Эрдаем у него на глазах и потом часто вспоминала об Ирсае. «Прости, я...» Сделалось жутко стыдно. Особенно сложным было посмотреть капитану в глаза. Я ощущала за собой вину. Он ведь никогда не настаивал, давал время подумать, убедиться, что мои чувства настоящие, предупреждал. Вот только они и были настоящими, пока не вмешался Ирдай. С самой первой минуты, когда появился ушастый, жизнь превратилась в череду испытаний, а теперь все еще больше запуталась. «Я не могу быть с тобой. Не хочу обманывать или притворяться. Я не знаю, что делать. Ты мне дорог. Очень. И все еще нужен, но...» «Мина». Мужчина накрыл указательным пальцем мои губы. «Ничего не говори. Я обещала, что буду заботиться о тебе и защищать. Сейчас только это важно». «Нэш, хотелось провалиться от стыда, лишь бы не видеть сожаления во взгляде капитана и нежность, с какой он всегда смотрел на меня. Это я засомневалась в правильности выбора, а для него другого и не существовало. Нэшвилл должен был испытывать боль и разочарование, возможно, ненависть, а вместо этого утешал меня, страдающую от угрызений совести. Нужно убираться отсюда. Пока мы выясняли отношения, в коридоре появились безумцы. Задвинув меня за спину, Нэшвилл сходу засветил одному в челюсть, второго достал ногой и оттолкнул третьего. Затем метнулся к тем, кого убил ранее, вытащил ножи и метнул их в противника. Два ножа, два трупа. Броски у Каллинга выходили на редкость удачными, и целился он исключительно в голову. Только так безумцы умирали окончательно. «Мы должны найти Рию. Она не выходит на связь. Последний раз мы общались, когда она пыталась выбраться из рубки. Холл ее там заблокировал и перехватил управление королевой». «Через резервный блок управления?» Капитан обошел каждого погибшего, снял данные нейросетей. «Рабочие из поселка. А ведь Рия проверяла каждого. Они были здоровы. Интересно, сколько таких сюрпризов притаилось в трюме? Выходит, вирус не определяется в начальной стадии?» «Боюсь, что люди на борту в опасности. Помнишь, кто тебя разбудил в первый раз?» «Смутно. Из сна выбросило резко. Зрение не до конца восстановилось, да и чувствовал себя паршиво. Кажется, кто-то напал, я защищался, потом нашел место, где спрятаться и переждать. Дальше не помню, очнулся снова в медкапсуле». «Думаю, на тебя напал Холл Арвилл». «Холл? Нет, это вряд ли. Я хоть и дрался вслепую, но уж Холла бы точно узнал. Мы часто спарринговались, так что знаком с его стилем боя. А у этого противника реакция слабая, поэтому удалось справиться. Не слабо покалечил». «И все же это он. Пересказала последние события и отдельно собственные выводы по этому поводу». «Дотти? Бездна!» Узнав о Люси, Нэш скрежетнул зубами. «А ведь я подозревал, что Лина Парк причастна к нападениям в Короне, но доказательств не нашел. Да и мотив у нее вроде как отсутствовал. Теперь все стало на свои места». «Да, чего уж теперь. Лина Дотти или Люси Парк, какая разница? А насчет андроида ты права, ее помощь понадобится». Коридор перед рубкой был завален телами безумцев. Шагу нельзя ступить, чтобы не вляпаться в лужу крови или наткнуться на мертвое тело. «Рия!» Завидев под кучей неподвижную девичью фигурку в синем комбезе, бросилась к ней, откидывая трупы в стороны. Страх, что случилось непоправимое, заставил позабыть о брезгливости. «Рия, как же так?» С ужасом уставилась на дыры в груди, через которые просматривались металлические ребра. Кровь мешала разглядеть, насколько все плохо, а я все никак не решалась проверить целостность сердца Рии на ощупь. «Как же так? Кто мог это сделать? Кто?» «Мина». На плечо легла рука Нэша. «Сейчас мы ничем не поможем. Жаль, что так получилось, но это ведь не человек, а машина. Починим или купим новую, точно такую, какой она и была». «Нет, ты не понимаешь. Искусственный разум Рии включал опцию развития личности. Другой андроид с такими же характеристиками все равно будет отличаться. Обстоятельства, жизненные ситуации, знания, окружающие люди накладывают особенный отпечаток. У Рии начали проявляться чувства привязанности. Она стала моим другом, единственным. Другой андроид — это...» Замерла. «Это же шанс! Помоги перенести тело в блок дезинфекции. Я и вправду начала воспринимать Рию как человека, но даже люди делают ментокопии воспоминаний, а с андроидом намного проще. Ее память хранится здесь». Коснулась ладонью головы. Короткие волосы Рии слиплись от крови и превратились в бурые сосульки. Но это кровь безумцев. Кроме ссадин и гематомы под глазом, других видимых повреждений не было. Значит, блок памяти не пострадал. Капитан помог и донести тело Рии до медотсека. По-хорошему требовалась лаборатория, но она находилась на средней палубе, и туда не так-то просто попасть. Немного успокоившись, я провела диагностику повреждений. Не так уж и плохо. Выдохнула с облегчением. Перезапустим мини-реактор, служащий сердцем машины, а дальше Рия справится сама. У нее заложена функция самовосстановления. «Ты сделаешь это?» — уточнил капитан. «Медотсек предназначен для людей, а мне нужна мастерская, инструменты. Энерголиния здесь не рассчитана на такую мощность. Если я сниму ограничители и соединю энерговоды напрямую, это вызовет резкий скачок напряжения. Сердце мы, может, и запустим, но обесточим весь уровень». «В рубке на случай перегрузок предусмотрена дублирующая система», — оживился Нэш. «В критической ситуации происходит перезапуск корабельного эскина. Управляющие коды у нас... Мы перехватим управление королевой. Отличный план, надо только раздобыть скафандры. Они есть в рубке как раз для такого случая», — воодушевился Нэшвилл. «Поспешим». Для транспортировки Рии мы использовали гравиносилки для раненых. Жаль, что из оружия только пара ножей, подобранных Нэшем с тел зараженных. Холл предусмотрительно лишил нас бластеров и игольников, но совсем безоружными мы не остались. Сталь в руках капитана не менее смертоносна, чем плазма или разрывные иглы. «А почему Рия не сразу перезапустила системы, чтобы перехватить управление?» Возник логичный вопрос, когда мы оказались перед дверью рубки, зияющей дырой в полный рост. «Вероятно, подумала о людях, которые пострадают при перезапуске. Система жизнеобеспечения тоже ведь отключится». «Да, предупредила бы меня насчет скафандра. Или, как вариант, я спряталась бы в медкапсуле. Там предусмотрено автономное питание на непредвиденный случай. Может, есть другая причина?» «Может, и есть. Не стал спорить Нэшвилл. У нас не так много времени, чтобы это выяснить. Не забывай, королева держит курс в систему Дракар, а там нас ждет не самый теплый прием. Вряд ли ирсайская эскадра уже улетела. А если то существо сумело взять ушастых под контроль?» «Это древние инои, выбравшие вместилищем Эрдай Хианкоша. Тогда в штольне он показал, что с ним произошло на самом деле. В теле Ирсая теперь обитают две личности — сам Эрдай и Инои. И еще...» Запнулась, не решая сказать главное. «Им обоим нужна я. Ты уже знаешь столько тайн из семьи Микаш, что не вижу смысла скрывать. Я и так собиралась рассказать правду, потому что пообещала выйти за тебя замуж». «Мина, не нужно». Нэш покачал головой. «Нет, нужно. Ты должен знать. Мой прадед — чистокровный Ирсай. Именно с этим связан запрет отца на обследование вне личного медцентра Микошей. Кровь высшей расы дает много преимуществ. Долголетие и великолепное здоровье, высокий интеллект и привлекательную внешность. Но у Ирсаев есть и другие особенности, например, понятие идеальной пары. Встретив такую, другие женщины или мужчины больше не интересуют. Организм выделяет особенный запах, который привлекает партнера, а на окружающих действует как афродизиак. Эрдай утверждает, что я и есть его пара». «А что чувствуешь ты?» Капитан прикипел ко мне взглядом. «Там, в штольне?» «Думала, умру, если не вернусь к Эрдаю. Если бы Рия не удержала, я бы нашла способ сбежать. Однако сейчас такого острого желания нет, хотя я не могу выкинуть его из головы. Ирсай обладает способностями псиона, умеет влиять на других. Иное превосходит его стократно, чистая сила. Ты и сам ощутил мощь, когда выступил против. Мне страшно. Не хочу становиться марионеткой древнего». «И не станешь». Прижал к себе и стиснул так, что хрустнули косточки. «Я сделаю все, чтобы этого не случилось. Веришь?» Я хлюпнула носом и кивнула. «Тогда займемся делом». Забаррикадировав вход, чтобы безумцы не ворвались в неподходящий момент, мы спешно облачились в скафандры. Рию я заранее уложила возле энерговода и сняла ограничители. «У меня готово, Нэш». «Я тоже готов». Мужчина устроился в капитанском ложементе, собираясь перехватить управление. «Начинай». «Бездна!» Повернув рычаг, чуть не ослепла от вспышки. Затем в андроида молнией ударил разряд, а меня отбросило в сторону. Отовсюду посыпались искры. Часть датчиков разлетелась вдребезги. Некоторые приборы, не выдержав напряжения, повзрывались. Если бы не скаф, превратилась бы в обугленную головешку. «Ох, а как же Рия? Нет!» Энергия расщепила биоплоть на грудной клетке, обнажив металлический скелет. Нижняя часть тела, руки и голова уцелели, только подкоптились, распространяя по помещению удушающий горелый запах. Но главное, сердце андроида светилось, и это значило, что у нас получилось. «Рия, ты меня слышишь? Ответь!» Подобралась поближе, с опаской коснулась плеча. Андроид сжала пальцы в кулак, распрямила их. Процесс сопроводил жужжащий звук, будто бы суставам не хватало смазки, чтобы работать бесшумно. Следом шевельнулась другая рука. Ноги, после чего Рия резко села. От неожиданности я отшатнулась. «Что?» «Случилось. Наблюдаю. Критические повреждения». Механическим голосом заговорил андроид. Распахнув красные залопнувших капилляров глаза, уставилась на меня. «На тебя напали и вывели из строя. Пришлось экстренно перезапускать сердце. Проведи диагностику повреждений и устрани критические поломки. У нас мало времени, так что остальной ремонт придется отложить на неопределенный срок». «Исполняю». Рия застыла статуей, а я затаила дыхание. «А что, если при перезагрузке у нее обновилась программа и прежняя личность исчезла?» «Нет. Нельзя торопиться с выводами. Модуль памяти не должен был пострадать. Даже из поврежденных андроидов в лабораториях Микоши извлекали данные. Да и мозги умных машин, как правило, обеспечены тройной защитой, иначе любое замыкание требовало бы сервисного обслуживания». «Нэш, чем порадуешь?» «Не стоило забывать и о том, для чего устроили эту диверсию. Контроль над кораблем — приоритетная задача. Спасемся сами, будет шанс восстановить Рию. На отцовском флагмане отличная инженерная база, специалисты». «Королева ночи под полным контролем», — отозвался капитан. «У нас другая проблема. Радары засекли сигнатуры ирсайских лаард. Они не скрываются, идут на перехват». «Как считаешь, что им надо?» «Не стоило сбрасывать со счетов, что эскадра пришла за Ирдаем. Обыскать поселок и станцию ушастые могли за пару-тройку часов. Вопрос, кого там нашли. Как умело прятались измененные, убедилась еще в шахте. Но речь не об этом. Если Ирсай ищут сородича, достаточно ли будет доказать, что на борту его нет, или они захотят вместе? Но если Ирдай сам нашел их, то лаарды летят по мою душу». «Похоже, скоро об этом узнаем. Поступил запрос на переговоры. Послушаем, чего от нас хотят. Готова?» «Нет», — призналась честно и сместилась в сторону, чтобы не попасть в захват видеокамеры. «Лаарда G5. Вызывает Королеву Ночи». Капитан вывел звук на внешние динамики и принял вызов. «Королева Ночи на связи. Капитан Нэшвилл Каллинг». Представился Нэш, ожидая того же от невидимого собеседника. На экране картинка пошла рябью, затем выровнялась, показывая рубку ирсайского корабля и надменного ушастика на капитанском мостике. «Капитан Джерай Рон Шуш», — назвал тот имя в ответ. «Прошу заглушить двигатели и принять досмотровую команду». «Основание?» — сухо поинтересовался Нэш. «Имеются достоверные сведения, что на борту представитель высшей расы». «Ошибаетесь. На королеве нет ни одного Ирсая». Тем же тоном ответил капитан. «Готов предоставить список пассажиров. Это рабочие из шахтерского поселка с семьями». «Вынужден настаивать на досмотре». «Капитан Ароншуш, в поселке вспыхнула эпидемия неизвестной болезни. Нам удалось эвакуировать здоровое население. Насколько понимаю, вы успели побывать на планете, а значит, являетесь потенциальными носителями заболевания. Я не имею права подвергать риску 2500 человек в угоду вашему любопытству». «Как интересно, Ирсай упомянул, что на борту представитель высшей расы, но не назвал имени или пола. Меня ведь тоже можно отнести к этим представителям. Я хоть и не чистокровный ирсайка, зато им был прадед Грай». «Досмотровая команда попадет на королеву в любом случае, даже если придется взять корабль на абордаж». Поджав тонкие губы, процедил ушастик. «Еще раз повторяю, на борту Королевы Ночи нет ирсаев. Ваши действия будут расценены как нападение и занесены в бортовой журнал. Вы в курсе о наличии у нас ретранслятора? Так вот, сообщение об инциденте уйдет в центральные миры. Королева — частное судно, занимающееся исследованиями на планете Даркуэлл. Я не имею права допускать к секретам корпорации посторонних». «Ретранслятор? Уверенный?» — хмыкнул так, будто бы знал, что он разрушен. В таком случае прошу отметить, что вы отказались от добровольного сотрудничества. Значит, что-то скрываете. Уверен, вы удерживаете на корабле нашего соотечественника. Империи нет дела до секретов корпорации, но ей дорог каждый Ирсай. До скорой встречи, капитан Нэшвилл Каллинг». Ушастик надменно усмехнулся и отключился. «Думаешь, ищут Эрдая?» — спросила Нэша, который разворачивал корабль и включал ускорители. «Нет, они пришли за тобой. В противном случае Ирсай назвал бы имя Хианкоша, а не ходил бы вокруг да около». «Этот Джерай не похож на безумного или марионетку древнего», — привела последний аргумент. «А это и не обязательно. Достаточно подчинить главного, тогда остальные будут просто выполнять приказы». «Бездна!» Мужчина скривился. «Что-то случилось с гипердвигателем. Мы не наберем расчетную скорость, чтобы уйти в гиперпрыжок». «Холл Арвилл!» — воскликнули в один голос. «Нет, с ним надо что-то делать». Нэш защелкал кнопками, вызывая картинки с работающих видеокамер. На одной отчетливо увидели толпу зараженных голов в 40-50, которая пробиралась на верхнюю палубу. Капитан тут же принялся закрывать двери и блокировать шлюзы у них на пути. А у нас с завидной частотой стали гаснуть камеры, будто кто-то шел и целенаправленно их отключал. «Получите». Отрубил гравитацию и жизнеобеспечение. Пока только на нижних уровнях. На верхней палубе и в рубке обогрев и подача воздуха заработали сразу, как перезапустили системы. Я не заметила перепада, так как всецело сосредоточилась на андроиде. «Рия, ты как?» Вспомнила о помощнице, которая превратилась в сидячую статую. «И еще 10 минут». Отозвалась она нормальным голосом, чем вызвала волну облегчения. «Хорошо», — повернулась к капитану. «Что будем делать? У нас нет наемников, чтобы остановить абордажную команду. Боевые дроиды не откликаются, повреждены или отключены. В любом случае, они надолго не задержали бы Ирсаев. В гиперпрыжок уйти не можем. Чтобы разобраться в неполадках, нужно попасть на нижние палубы, а там бездна знает, что сейчас творится». «Мина, не паникуй. Есть идея. Рия, что там с нашим Маримаром, цел?» «Ресурс менее 40%», — последовал незамедлительный ответ. «Сколько времени понадобится, чтобы заправить полные баки и загрузить в трюмы запасы воды и пищевые пайки?» «Зависит от того, куда планируете долететь». «До ближайшей обитаемой станции Фронтира». Я испуганно вытаращилась на капитана. «Это же месяцы полета. Ремар не прыгнет на дальние расстояния, мощности движков не хватит, а идти своим ходом 4 месяца уйдет, не меньше. Потребуется двойной запас топлива, воды и запчастей. С таким износом на корабле постоянно будет что-то ломаться. Но это одна сторона медали, другая же...» «Нэш, как мы оторвемся от Лаарт? Даже королеве не по силам с ними тягаться в скорости. И что будет с теми людьми, которые нам доверились? Они спят и не подозревают, что решается их судьба». «На загрузку потребуется час. Дроиды-погрузчики уже приступили к работе», — доложилась Рия, но я пропустила слова мимо ушей. «Максимум, что мы выиграем, — 30 минут. Рия, прими к сведению и постарайся уложиться в отведенное время. Далее по пассажирам». Мужчина тяжело вздохнул. «Я вижу единственный выход, шансов выжить, при котором 50 на 50. «Поясни». «В целом план такой. Держим курс на скопление астероидов и маневрируем, чтобы оттянуть сближение с Лаардами. За это время ты, Мина, прогреваешь движки на Ремаре и раскочегариваешь их на полную мощность. И я минирую королеву и разбираюсь с холлом. Ария готовит спас-капсулы с пассажирами к экстренному сбросу и активирует поисковые маячки. Возмущение от взрыва прикроет отход Ремара, а разлетевшиеся спас-капсулы усложнят поиск. Ирсай обязательно проверят, покинула ты корабль в спас-капсуле или нет, а значит, разыщут и поднимут на борт каждую. Чтобы обеспечить себе фору, сделаем вид, что заметаем следы, подменим данные в нескольких спас-капсулах. Рия, сможешь скопировать отклик с нейросети Мины?» «Да, не вижу проблем». «Вот и отлично, займись этим». «Подождите, вы не учитываете, что тебе и Рие еще нужно добраться до Ремара и...» «Где ты собираешься искать Холла Арвилла? Насколько я знаю, он как-то блокирует сигнал нейросети». «Смотри». Нэшвилл вывел на экран план корабля. Воздух остался только на нашем уровне. В трюме и на нижних палубах его откачали. Температура там стремительно понижается. А теперь наложим показания тепловизоров и инфракрасных датчиков. Скопление оранжево-красных фигур я увидела в ангаре, где разместились спас-капсулы. Часть замерла в заблокированном отсеке, и отдельные фигуры блуждали по первому уровню. «Не понимаю, почему тела безумцев еще светятся? Почему не замерзли? Рия, что скажешь?» «Думаю, это из-за драколита. Клетки стремительно делятся, обновляются, поэтому еще вырабатывают тепло. Они пытаются сохранить жизнь носителю, но в условиях низких температур усилия сводятся на нет. Обратите внимание, как снижается яркость свечения, будто бы объекты остывают. А вот и пропажа нашлась». Андроид выделила цветом отсек возле реакторной. «Только разумный способен сообразить, что происходит, и облачиться в скафандр». Одно радует, раз Холл застрял у заблокированного шлюза, то не проберется в рубку и не отменит взрыв. Несколько движений пальцами, и Нэш отрезал бывшему безопаснику пути назад. «Собираешься перегрузить реактор?» «Мина, бегом на Римар», — вместо ответа прикрикнул Нэшвилл. «Встречаемся через полчаса». «Подожди», — тормознула меня Рея на низком старте. «Спорить с капитаном, готовым уничтожить свой корабль, бесполезно. Королева не заслужила такой участи. Сердце кровью обливалось при мысли, что ее скоро не станет». «Возьми, пожалуйста». Андроид сунула в кармашек скафа информационный кристалл. «Что там?» «Сняла копию с модуля памяти». Невольным жестом помощница коснулась шеи в затылочной части, где тот располагался. «На всякий случай. Такого?» Взглядом указала вниз. «Не должно повториться». Пока мы разговаривали с капитаном, андроид избавилась от лохмотьев и надела запасной комбез. Теперь отсутствие биоплоти не бросалось в глаза, но под тканью явственно выпирали металлические ребра, а в районе живота образовывалась вмятина. «Я сохраню его». Порывисто прижала Рию к себе. «Пожалуйста, не рискуй собой, постарайся успеть. Я не улечу без тебя». «Нет, Мина, улетишь. Ты ведь понимаешь, что тебя ждет, если попадешь к Ардаю. А с этим...» — хлопнула по скафу. «Без проблем меня восстановишь. И учти, меньше, чем на модель Z, Лия, 9, УВТ...» «Не согласна». Развернувшись, андроид шагнула в проем входной двери и помчалась в трюм. «Мина», — раздался за спиной голос Нэша. «Уже ухожу», — буркнула, не оборачиваясь. «Подожди минутку», — остановил, схватив за плечо. «Не сдержался. Прости. Этот корабль связан с самыми лучшими воспоминаниями, а я собственными руками обрекаю его на гибель». Вздохнул. «Не уверен, что это правильное решение». Повинуясь порыву, я опустила стекло шлема и глазами показала сделать капитану то же самое. Потом прильнула к его губам со всей страстью, на которую была способна. «Возможно, влияние Эрдая не так уж и велико», — промелькнуло в мыслях. «Все-таки Нэшвилл Каллинг многое для меня значил». «Люблю тебя», — прошептала, поддавшись моменту. «И я люблю Мина. Больше жизни». «Иди», — нехотя оторвался и подтолкнул к выходу. «Время играет против нас». Помахав капитану на прощание, я покинула рубку и отправилась в противоположную Рее сторону, на лётную палубу. Когда добралась до ангара, у Римара суетился десяток погрузчиков, затаскивая контейнеры в открытую аппарель. Забралась в управляющую рубку и первым делом запустила двигатели, проверила систему на готовность. Заметила пару неисправностей и полезла их устранять. Инженер из меня не ахти, но уж заменить вышедший из строя блок новым могу, на это уме не хватало. Как раз в инженерном отсеке обнаружила вырванный с мясом датчик подачи топлива и пробитый бак. «Вот же скотина, чтоб тебя бездна сожрала!» Высказала, что думаю о некоторых диверсантах. Разве бывший безопасник оставит без внимания возможное средство спасения? «Рия, Нэш!» — отправила им картинку с повреждениями. «Мина, без паники. Датчик не проблема, а вот пробоину нужно заделать. Лучше бы, конечно, заменить бак, но на это нет времени. Использую холодную сварку. Материалы инструмента найдешь на складе». Рия обстоятельно объяснила, что и как делать, так что ремонт затруднений не вызвал, расстроила только потеря времени. К обозначенному часу раскочегарить движки на максимум я, конечно же, не успела, однако стартовать могла хоть сейчас, только бы дождаться остальных. «Но где же вы?» Устроившись в кресле пилота, не сводила взгляда с входа на взлетную палубу. Я уже дала команду на открытие шлюза и активацию силового барьера, так что справа зиял темнотой открытый космос. «Рия, что так долго?» — обрадовалась, увидев первого пассажира. «Возникли небольшие проблемы», — отозвалась помощница. Ее комбез, залитый кровью, красноречиво рассказал о характере этих проблем. Вот ведь живучие какие. Уверена, что сброс сработает как надо. Более чем. Забравшись в Римар через погрузочную аппарель, Рия проинспектировала контейнеры, которые успели загрузить в трюм. Капитан не объявлялся? Нет, хотя я давно доложилась о готовности. В волнении закусила нижнюю губу. Где же он? Нэш? Решилась на повторный вызов. Рия на месте, ждем только тебя. Взлетайте. Раздался хриплый крик, от которого внутри похолодело. С ума сошел? Никуда без тебя не полечу. Взлетайте. Это приказ. Вслед за словами пришла картинка, в которой Нэшвилл и Холл, сцепившись, катались по полу реакторной. Вокруг все мельтешило в мигающих огнях аварийного освещения и разлеталось под случайными ударами. В центре помещения пульсировала сине-зеленая материя, заключенная в жесткий каркас силового поля. Судя по интенсивности вращений и тому, как прогибались и трещали стенки, реактор уже превысил максимальную мощность. Еще немного и рванет. «Нэшвилл, нет!» Закричала, чувствуя, как от страха за него живот ухнул в пустоту и прилип к позвоночнику. Последним кадром увидела ярчайшую вспышку, которая вмиг поглотила капитана. Меня с силой вдавило в кресло. Из ушей и носа полилась кровь. В ослепленных глазах на фоне темноты замельтешили радужные точки. Несчастный Римар затрещал по швам, испытывая запредельные перегрузки из-за резкого старта и ускорения. Осознать, что случилось, помешало собственное состояние, близкое к критическому. Защелкали встроенные в скаф аптечки, подстегивающие регенерацию и восстановление организма. Темнота понемногу рассеялась, но лишь для того, чтобы показать стремительно приближающийся астероид. Затем я ощутила чудовищный удар, сминающий корпус корабля в лепешку. Как сквозь толщу воды донесся вой аварийных сирен и свист сработавшей катапульты. Секундой позднее раздался оглушительный взрыв, а в лицо ринулось ожившее пламя.